Конец эпохи. Крису план не нравился. Эрику план не нравился. Но мы с Кирой считали, что он должен сработать. Это уже давно стало игрой. Жестокой, кровавой, но игрой. Мы расставляем фигуры на расчерченном песчаном поле и двигаем их, стараясь победить. То они съедают наши фигурки, то мы вдруг выдвигаемся вперед. Но одна из наших пешек вдруг стала королевой. Нужно как можно более эффектно разыграть эту перемену. Да, оставалась еще невеста, словно брошенный на игровой стол карточный шут. Никто не знает, что он выкинет на этот раз. Мы диву давались. Почему они ее слушают? Ведь она, очевидно, безумна. В то же время не похоже, что она их поработила и управляет как куклами. Она типа божества или особо королевской крови? Жаль, что было слишком мало данных для выводов. В этот раз фигуры были расставлены иначе. На их стороне было намного меньше тварей, чем в прошлый раз, но больше нелюдей. Мысленно я потерла руки в предвкушении, но отличие было не только в этом. Невеста была мрачна и держалась прямо, заложив руки за спину. Она сверлила взглядом попеременно то Криса, то Эрика, а рядом с ней стоял Джон. Он возвышался рядом с невестой, словно утес, и неторопливо обводил взглядом наши ряды. У нас кое-что тоже поменялось. Я стояла позади первой группы, состоящей из единиц Киры, Марка и Рызника. Ну и Крис, конечно, был рядом. Говорить начал Эрик. «В прошлый раз вы покалечили нашего человека, залезли в память и выдрали из нее целые куски. Это неприемлемо. Если что-то подобное повторится, о переговорах не может идти и речи». Я заметила, что у Джона дернулась щека, но он не посмотрел ни на невесту, ни на меня. «Подобное не повторится», — веско сказал нелюдь. «Что ж, мой выход». Наши замерли, словно статуи, и на их фоне мое начавшееся движение было всеми замечено. Я медленно прошла вперед, но не по прямой. Причудливым маршрутом огибала стоящих людей, смотрела то на своих, то на невесту. А когда добралась и встала напротив нее, улыбнулась. Эту улыбку я натренировала еще в приюте. Она говорила: «Я владею такой информацией, что если вы только рыпнетесь, зарою по самые уши». «Я должна сказать тебе спасибо», — негромко обратилась я к невесте. «Благодаря тебе открылся мой дар. Очень и очень ценный дар». «Мне все равно, что там у тебя открылось. Меня интересуют мои люди, мои звери и мой жених». Судя по тому, с каким нажимом она произнесла последние два слова, меня хотели вывести из себя. Но я проигнорировала, повернув голову к Джону, поймала его взгляд и усмехнулась одним уголком губ. «А может, ты, Джон, хочешь узнать, что за дар у меня появился?» Взгляд нелюдя был сосредоточен и довольно мрачен, но яркую искру интереса не разглядеть было невозможно. Он кивнул. «Очень хочу, моя маленькая смелая зверушка». Крис скрипнул зубами и сжал крепче кулаки. Да и невеста метнула на своего командира яростный взгляд. Я медленно подошла к огромному нелюдю, подняла лицо, не разрывая зрительный контакт. Положила руку ему на грудь, так же, как когда-то невеста лапала моего меча, и поднялась на цыпочки. Я чувствовала даже через рубашку и его странную тонкую жилетку из металлических колец, как сердце мужчины колотит в грудную клетку. И видела, как его глаза, вопреки обстоятельствам, не сужаются в гневе, а темнеют, затопленные широким зрачком. Я не перестала бояться его, но страх больше не заставлял дрожать мой голос, когда нежно произнесла: «Я теперь могу убить тебя, Джон. Мне будет достаточно одного хорошего удара, и твое сердце перестанет биться. Могу лишить жизни любого из вас. Хочешь, покажу?» «Я тебе верю», — хрипло сказал нелюдь. «А я нет», — резко сказала невеста. Тогда я шагнула на 2 шага назад и повернула к ней голову. «Выбирай любого для поединка со мной, но если я его убью, вы отвалите назад в свой мир и больше не вернетесь». Я чувствовала, что Крис едва сдерживается, чтобы не сорваться, и мысленно умоляла его потерпеть еще немного. Надеялась, что Кира возьмет его за руку и удержит от геройства. «А, я выберу своего лучшего бойца!» Девчонка-монстр красноречиво поглядела на Джона. «И когда он оторвет тебе голову, вы уйдете из наших городов и забудете сюда дорогу!» Угроза в голосе девушки-монстра зазвенела напряжением, но ее прервал сам Джон. «Этого поединка не будет. Он бессмысленен. И если я убью Ясмину, нам этого не простят, что бы сейчас ни говорилось. Так ведь, Кристофер Борн?» Он посмотрел за мою спину. «А выполнить свою часть сделки в случае моей смерти мы тоже не сможем. Это вопрос выживания. Мир за порталом нас отторгает. Мы должны вернуться сюда любой ценой. Так что нет, мой зверек, схватки не будет». «Что ты творишь?» — зашипела невеста. «Выкладываю карты на стол». Джон снова перевел взгляд, на сей раз, как я поняла, на Киру и Эрика. «Вот она правда. Мы вернемся сюда, чего бы это ни стоило. Если надо, умрем, прокладывая себе путь назад. Но будьте уверены, что и вас заберем с собой очень и очень многих». Заговорил Эрик. «Если бы вы пришли к нам, как люди, договориться, все было бы иначе. Но вы отправляли сюда твари, чтобы они уничтожили людей. Вы пытались присвоить наш мир, не считаясь с нами. После такого о доверии вести речь очень странно». «Мы умнее вас», — скривился Джон. «Мы обладаем большими знаниями. Мы потомки лучшей части человечества, а ваши достижения лишь в том, что вы смогли выжить в мире, принадлежащем нам по праву». «Вы утратили свое право, уйдя отсюда», — заметила Кира. «А как насчет права сильнейшего?» — сказала вдруг невеста. Джон было попытался что-то сказать, но она остановила его резким движением руки, нагнула вперед голову и посмотрела. Казалось, взгляд ее расширялся, прыснул во все стороны ядовитыми ледяными крошками. И я почувствовала в голове дикий гул. Он нарастал и нарастал, наполнял острыми осколками черепную коробку, норовил разорвать меня в клочья. Я сжала кулаками виски и поняла, что почти все на нашей стороне заняты примерно тем же самым. Кто-то даже упал на колени. «Тварь!» — взревел Кристофер совсем рядом. Он стоял прямо. Похоже, его эта убийственная ледяная волна не коснулась. «Ну уж нет, дорогая невеста, я тебе не позволю!» С нашей стороны поднялся ветер. И хотя ни у кого не шевелились волосы на голове и туман остался недвижим, ощущение сквозняка не проходило. Он словно выдувал из моей головы ледяные колючки, закинутые девушкой-монстром. И становилось легче. Не проходило совсем, но сознание не уплывало так явно. Я заозиралась, стараясь найти, откуда пришла нежданная помощь, и почти не удивилась, заметив напряжение на лице своего меча. Крис не сводил взгляда с главного врага. Он противостоял ей. Он говорил мне, что наверняка может больше, чем уложить на землю пару тварей, но до этого у него не выходило. Зато вышло теперь. Недоумение на лице Эрика было красноречивым, так же, как и беззвучный вопрос, читавшийся по Кириным губам. Вытаращенные от непонимания глаза окружающих, я вдруг почувствовала невероятный восторг. «Я знаю о Кристофере Борне больше, чем остальные. Именно мне он рассказывает новости первой. Делится тайнами и проблемами. Я особенная. Во всяком случае, для него. Спасибо, мой меч, что дал мне силы. Я выхватила косу. Невеста сжала руки в кулаки и усилила напор. Туман вокруг загудел, словно рог истребителя. Через него кричал что-то Джон. Но, похоже, он тоже сопротивлялся ветру Кристофера, который уже не просто останавливал напор невесты. Он давил сам. «Дай мне коридор, Крис!» — крикнула я. Он понял, изменил воздействие, бросил все силы передо мной, и я пошла. Невеста не могла не заметить маневра. Ледяные иглы летели мне навстречу, но их все отбивал ветер. Я наклонялась почти до земли. Каждый шаг давался мне с великим трудом, но мой главный враг становился все ближе. Еще шаг, и я буду на расстоянии удара косой. Рыча, сделала его, занесла оружие, вознесла мысленно молитву живым богам, чтобы они помогли нам с Крисом совершить это возмездие. Удар сердца, я смотрела ей прямо в глаза и видела, что она не боится и не отступит. Словно все это не по-настоящему. Она не верила в саму возможность проигрыша. Зелень моих глаз против ее ледяных. Но за моей спиной Крис, а кто за ее? Еще удар сердца. Коса начала свое движение сверху вниз. Даже гул разрезаемого воздуха пробился через всю неразбериху звуков. И тут на пути моего оружия возник Джон. Не знаю, как ему удалось преодолеть двойное воздействие. Возможно, потому что два мысленных противника были сосредоточены друг на друге. Он заслонил с собой невесту. «Уйди!» — крикнула я. «Тебя я убивать не хочу!» Сказала и поняла, действительно не хочу. Он остался тем же жестоким и опасным врагом, но в то же время я знала, что с ним можно договариваться. С этим нелюдем можно заключать сделки, и он сдержит слово. Как выполнил обещание отпустить меня живой тогда на заставе. Он смотрел на меня следующий удар сердца, а потом вдруг повернулся спиной. Возможно, я все же должна была лишить его жизни. Неизвестно, появится ли еще более удачный шанс. Но бить в спину? За это в приюте мне устроили бы темную. Будь то невеста, я бы ударила, но это не она. И тут Джон совершил немыслимое. Поднял руку и врезал невесте звонкую пощечину. Такую, что она завалилась на землю, схватившись за щеку. Одновременно с этим резко прекратился напор ледяных осколков, а ветер Криса, не ожидавший такого подвоха, дунул с такой силой, что все стоящие перед ним потеряли равновесие. Я грохнулась на четвереньки, почти ткнувшись носом в Джона. Едва успела отвести косу, чтобы не располосовать ему спину. Нелюдь сам не удержался на ногах, рухнул на одно колено, а ближние нелюди попадали навзничь, а те, кто был далеко, лишь немного пошатнулись. Я быстро обернулась. Все наши, что стояли за спинами первой группы, уже приблизились максимально и держали оружие наголо. Они были готовы вступить в бой по первому приказу, но Эрик вздернул руку, останавливая их. Я снова повернулась к врагам. Джон медленно поднимался, все так же держась ко мне спиной. Что он делает, идиот? Демонстрирует, что не боится меня. Но он, похоже, не сводил взгляда с невесты. Та держалась за щеку и, зло вытаращив глаза, смотрела на своего командира. «Что ты себе позволяешь?» — вскрикнула она, и я услышала истеричные нотки в ее голосе. «То, что необходимо», — спокойно сказал Джон. «Ты накажешь меня потом, как сочтешь нужным, но сейчас я должен действовать без тебя. Вернись в Каструм». Она медленно поднялась, все еще не отрывая руки от щеки. «Ты пожалеешь», — зло сказала она. «Как сочтешь угодным», — не возразил Джон. «Возвращайся в Каструм, пожалуйста». Невеста опустила руку вдоль тела, выпрямилась почти до хруста, с каменным лицом развернулась и ровным шагом направилась прочь. Перед ней расступались нелюди, двое отделились от остальных и, как тени, последовали за этим чудовищем в обличии девушки. Никто не проронил ни звука. Только звук шагов от трех пар ног постепенно угасали в тумане. Крис коснулся моей руки в жесте поддержки. Он оказался рядом сразу же, как только отпустил свой ветер, но, как и остальные, не вмешивался. Джон медленно развернулся к нам лицом, но смотрел только на меня. «Спасибо, что не убила меня, Ясмина». «Я бы убил». «Негромко, только чтобы слышал Джон», — сказал Крис. Нелюдь перевел на моего меча саркастичный взгляд. «И тогда почти все на этой площади были бы мертвы». Приблизились Эрик и Кир. Они не делали резких движений, но оружие не убрали. Джон посмотрел на них. «Теперь начнем переговоры». «Теперь?» По тону Эрика я поняла, что он дает понять собеседнику, как сильно сомневается в его умственных способностях. Я даже представляла в этот момент его лицо. Наверняка он задрал бровь, переломив ее посередине. «Какое «теперь» должно настать, чтобы вы не выкинули еще что-нибудь дикое?» Челюсть Джона очертилась еще резче, и у меня мороз пробежал по спине, когда я представила, как он сжимает свои клыки. Но крыть ему было нечем, именно их сторона обычно срывала переговоры. Правда, эта самая сторона сейчас гордо удалилась, но все же. «Я компенсирую», — ровным тоном сказал Джон. «Я готов дать сверх того, о чем мы договоримся, расплатиться знаниями. Я перевезу к вам часть наших архивов, разработок и книг». Я задохнулась от неожиданности и неуместного восторга и представила на удар сердца лицо Дитриха Машта, когда ему в руки попадут все эти бесценные данные. Хотя почему ему, нам? А Джон тем временем продолжил. «И еще. Я готов дать вам схему работы портала в ваш мир. По нему вы сможете закрывать дыры самостоятельно. Это будет гарантом наших намерений». Но тут же вставил Эрик, тонко почувствовавший подвох. «Но вы не станете настаивать на любом вреде нашей королевы, невесте, как вы ее называете». Я закатила глаза. «Почему она вам так важна?» — спросила Кира. «Она же сумасшедшая». «Мы все сумасшедшие в той или иной степени». Джон даже не подумал обидеться, но она наша альфа и омега, максимум, что осталось от изначальных людей. И самая новая ветка эволюции тумана, она наша надежда. «Если это надежда, то ваше будущее я видеть не хочу», — хмыкнула Кира. «Не осуждайте, не зная всего. Да, наши предки совершили ошибку, уйдя из мира. Но все говорило о том, что он погибнет. Давайте пробовать договариваться». И мы договаривались. Долго. Отпустили большую часть людей и нелюдей. От нас остались, разумеется, Кира с Эриком, магистр, Марк и Седрик, по единице из числа самых опытных с других застав. Ну и мы с Крисом. Джон преимущественно решал все единолично, но порядка 5 нелюдей все же составили ему компанию. Когда устали стоять, сели прямо на землю. Костяк стартовых условий удалось обрисовать, но в итоге пришли к тому, что абсолютно все нюансы сейчас не предусмотреть. Переговоры между мирами — это вам не сходка селян. Нужно создавать комитеты, группы, которые будут заниматься этим со всей тщательностью. Для начала решили назначить Рыжий городом общения. Другие города нашего спектра открываем для нелюдей на правах резерваций. Пределы остаются, стража в этих городах выставляется за пределами городских ворот, у всех входов, а дальше жизнь покажет. В какой-то момент Крис отошел к Эрику, и они негромко о чем-то переговаривались. Джон был недалеко от меня, я в 2 шага сократила расстояние между нами и решилась задать вопрос. «Как тебя может наказать это...» «Беспокоишься за меня, Ясмина?» — насмешливо спросил Джон, ловко уйдя от ответа. «Ну, еще бы, похоже, только с тобой можно иметь дело», — честно призналась я. «Я тебе не доверяю, ты меня по-прежнему пугаешь, но из образа заложницы я уже вышла. Мне есть что тебе противопоставить. К тому же, похоже, ты единственный, кто может поставить на место ее. И все же ответь на мой вопрос, Джон». «Она не сделает мне ничего такого, чего бы я не смог пережить». Я поежилась. Джон смотрел на меня, не отрываясь, так, что мне стало сильно неуютно. Вокруг были все свои, но Иррациональное желание сбежать затопило по самой брови. «Есть в тебе что-то, отчаянно смелая зверушка Ясмина», — наконец проговорил он тихо. «И не только то, что ты можешь меня убить. Я бы хотел тебя себе. И жалею, что этот наглый мальчишка успел раньше. Но надежды я терять не намерен. Я буду настаивать, чтобы ты была в группе по налаживанию межмировых связей. Я хочу видеть, в кого ты вырастешь». «Я уже взрослая, если ты не заметил», — фыркнула я, пытаясь скрыть неловкость. «Заметил. Но я не о физическом развитии. Я хотел бы видеть, как раскроется цветок всех твоих талантов. Вы называете это проклятием. Я бы назвал движущей силой, и я стану наблюдать за тобой, Ясмина, пристально». «Это я буду следить за тобой», старательно игнорируя очередной холодок, пробежавший по спине, сказала я. «Буквально глаз не спущу, пока ты будешь в моем мире». «Ха-ха, обещаешь», усмехнулся тот. Крис подошел быстрым шагом, а Джон, словно чуткий танцор, наоборот, отошел на безопасное расстояние и отвернулся для разговора с кем-то из своих. «Он проявляет к тебе нездоровый интерес, Ясь», — тихо проговорил Крис. «Я знаю», — также негромко ответила я. «И если ты думаешь, что меня это не пугает, то ты идиот». Крис положил мне руку на поясницу, и я с готовностью ткнулась носом в его плечо. Мгновенно накатила уверенность, спокойствие и нежность. Зажмурилась от невозможной остроты чувств. Я вдохнула его запах. Как же так вышло, что мы смогли совпасть так идеально, и как истребители, и как люди. В затылке засвербело. Я повертела головой и напоролась на взгляд Тиля. Прищуренный, острый, понимающий, сердитый. И точно, мы впервые позволили себе прилюдно продемонстрировать взаимную симпатию. Может ли быть, что Тиль до сегодняшнего дня считал, что между нами с ним все по-прежнему, что мы не строим отношения дальше только потому, что слишком много всего происходит? Это было бы странно, ведь рушащийся мир не помешал мне и моему мечу создать нечто особенное. Я должна поговорить с парнем, но не сейчас, конечно. Сегодня еще одного сложного разговора я просто не перенесу.